А есть там священные горы и обители небожителей. Там есть священный остров, остров возвращения и обитель возобновления. Не успела монахиня договорить, как Сяо Шань снова спросила. «А кого же вы ищете?» «Я ищу главу всех цветов воплощений». Сяо Шань находилась не то в каком-то забытье, не то в опьянении. Мысли ее словно блуждали в тумане, потом снова прояснялись, и она как будто начинала что-то постигать. Некоторое время девушка стояла неподвижно, словно не зная, что предпринять, затем она вдруг опустилась перед монахиней на колени и проговорила. «Неразумная ученица ваша ныне находится в море страданий. Проявите милосердие и направьте ее на путь спасения, прочь от мира сует». До Цзугун, затаивший на монахиню злобу за ее издевательство над ним, в течение всего разговора стоял вместе с Линь Джияном у каюты, подслушивая и подсматривая через окошко. Когда До Цзугун увидел, что Сяо Шань опустилась перед монахиней на колени, он не выдержал и сказал Линь Джияну: «Племянницу вашу совсем одурачили. Смотрите, как она поддалась внушению монахини, стала даже перед ней на колени и молит ее о спасении. Гнать нужно эту старуху немедленно, иначе не пришлось бы барышне плохо». Но Линь Джиян уже не слушал его и пинком ноги распахнул двери каюты. «Ты что же это, чертовка?» — закричал он. «Голову у меня здесь людям морочишь! На, вот тебе!» И Линь Джиян замахнулся, но Сяо Шань успела его удержать. «Дядюшка, она действительно святая, не трогайте ее, нельзя!» «Не гневайтесь, святой, с бинтованными ногами!» — спокойно проговорила старуха. «Я ныне здесь потому, что в свое время между нами была речь о том, чтобы помочь друг другу в беде. Но, оказывается, не судьба идти нам вместе. Но это ничего. Благо, впереди будет еще кому позаботиться о вас. И думаю, что беды большой с вами не случится. Ну а пока придется проститься», — сказала монахиня, обращаясь уже к Сяо Шань. «Но мы встретимся еще и, пожалуй, на Оглянись берегу». С последними словами монахиня вышла из каюты и покинула джонку. Сяо Шань стала упрекать Линь Джияна за то, что он обидел монахиню. «Если бы не ты, — ответил Линь Джиян, — то я ей задал бы такую взбучку, что... Скажите, а почему вы так покраснели, когда она назвала вас святым с бинтованными ногами?» — перебила его Сяо Шань. «А ты слушай, что эта сумасшедшая там будет болтать. Мне не до того было, чтобы пускаться с ней в разговоры. Ну ее!» Сяо Шань видела, что Линь Джиян что-то недоговаривает, но допытываться ей было неудобно. Джонка продолжала свой путь. С того дня Сяо Шань уже больше не болела и чувствовала себя значительно бодрее. И вот наступил день, когда Джонка подошла к деревне Нарциссов и остановилась недалеко от берега. Сяо Шань попросила Линь Джияна разузнать, здесь ли Хун Цуй. Оказалось, что Хун Цуй вместе с Цзинь Фэн еще в первой луне этого года уехала на родину. С этим известием Линь Джиян возвращался на джонку и уже подходил к берегу, когда заметил, что из воды выскочили и забрались на джонку какие-то чудовища с безобразными мордами и со страшными клыками. Матросы в это время все были на берегу и ничего не могли сделать. «Скорей на джонку, палить из ружей!» — закричал Линь Джиян. Люди бросились к шлюпкам, но не успели они еще доплыть до джонки, как чудовища вытащили из каюты Сяо Шань и вместе с ней кинулись в море. Но о том, что произошло с Сяо Шань, расскажет следующая глава.